Зим ответил не сразу. Такие задержки были вовсе не в его обычае. Затем он мягко сказал: «Хендрик, а ты часом не ошибся, когда пошел в пехоту? Ты же знаешь, никто тебя здесь не держит». Хендрик не ответил. Зим приказал: «Выкладывай». «Да не то, чтобы я хотел уволиться, сэр. Я хочу дослужить срок». «Вижу. Ладно. Вопрос твой не в компетенции сержанта. И даже не из тех, что ты вправе мне задавать. Предполагается, что ты должен знать ответ еще до поступления на службу, а может, и знаешь. Тебя в школе учили истории и философии морали?» «А? Конечно, так точно, сэр». «Тогда ты уже слышал ответ. Но я специально для тебя, не для протокола, скажу, что сам думаю на этот счет. Если бы ты хотел преподать урок малышу, стал бы ему рубить голову?» «Зачем же?» «Никак нет, сэр». «Конечно нет. Ты отшлепал бы его. Значит, бывают обстоятельства, при которых просто глупо бросать на города противника водородные бомбы. Все равно, что наказывать малыша с помощью топора. Война — это не просто насилие и убийство, грубые и простые. Война — это управляемое насилие, имеющее определенную цель, целенаправленное насилие. Цель любой войны — подкрепить решение правительства силой. И нужно не просто убивать противника ради того, чтобы убить. Суть в том, чтобы заставить его делать то, что требуется нам. Не убийство, а управляемое и целенаправленное давление. Но ставить цели вовсе не наше с тобой дело. Солдат не имеет права решать, где, когда, как и зачем ему драться. Это забота чиновников и генералов. Чиновники решают, для чего и в какой мере. Говорят об этом генералам. А генералы прикидывают и говорят нам, где, когда и как. Мы осуществляем давление. Другие, так сказать, умудренные опытом, осуществляют управление. Каждому свое. И это все, что я могу тебе ответить. Если ты этим не удовлетворился, я разрешаю тебе спросить то же самое у командира полка. Если же он тебя не убедит, езжай домой и переодевайся в штатское, потому что в этом случае солдата из тебя не выйдет. Как ни крутись». Зим вскочил на ноги. «Похоже, вы мне тут просто лапшу на уши вешаете, чтобы волынить подольше». «Подъем! Живо! По местам! К мишеням! Хендрик, ты первый! На этот раз от тебя требуется бросить нож в южном направлении. Юг! Твоя моя, понимай, а не север! Мишень покажется на юге, от тебя требуется хотя бы метнуть нож в нужном направлении. В мишень тебе не попасть, я знаю, но ты хоть напугать ее постарайся. И не отхвати себе ухо, и не задень кого-нибудь сзади. Только сосредоточься на слове «юг». Тупсь! Мишень! Пошел!» Хендрик снова промазал. Мы тренировались и со стеками, и с проволокой. Уму непостижимо, что можно проделать с куском проволоки. Изучали настоящее современное оружие, как им пользоваться, как его обслуживать и как снаряжать. У нас было и учебное ядерное оружие, пехотные ракеты, множество видов газов, ядов, кумулятивных и зажигательных снарядов. А прочее лучше и не описывать. Но мы осваивали и устаревшее. К примеру, штыки на деревянных винтовках. И настоящие автоматы, точь-в-точь, как в 20 веке, довольно похожие на ружья для спортивной охоты. Только мы из них стреляли пулями целиком свинцовыми, либо в рубашке. Стреляли по неподвижным мишеням и по тем, что вдруг появляются в самых неожиданных местах, пока бежишь по пересеченной местности. Нас готовили таким образом к тому, чтобы быстро осваивать любое оружие, да и вообще всегда быть готовым ко всему. Что ж, им это удалось, я точно знаю.